«И как рыбалка, товарищ генерал?» — спросил знакомый капитан госбезопасности. «Я потому и вышел спокойно, когда опознал его. Тот из охраны Сталина проверял меня вчера, когда со своим письмом прибыл, и машину выделил до квартиры довести, да еще со знающим шофером. Мне-то адрес неизвестен был. Хорошо управдом ждал, его известили, своим ключом дверь квартиры открыл. Рядом с капитаном, фамилию не знаю, он не представлялся, стоял молодой сержант госбезопасности, лейтенант в армейских званиях, ну и шофер в кабине машины. Так что подходя, с улыбкой ответил, раскинув руки на всю ширину. Во, такого сама ловил. И как, поймали. Ушел, с огорчением сказал я. Вас ждут, товарищ генерал. Товарищ Сталин велел доставить как можно быстрее. Хорошо, сейчас переоденусь, и выезжаем. На удивление без проблем я поднялся в квартиру. Запасной ключ нашел в прихожей, на вешалке висел, им я и пользовался. Форма была в хранилище, скинул летнюю одежду, замочил в тазике, из-под крана быстро ополоснулся, протеревшись полотенцем, немного испачкался, и при полном параде, фуражка на голове, к машине, а дальше выехали со двора и, похоже, действительно к Кремлю везли. А вопроса о вчерашнем инциденте так и не было задано. Да и на лестничной площадке порядок. Никаких потеков крови, следы от пуль, что через тела прошли, замазали. Свежий раствор еще не высох. В квартире, думаю, побывали, но следов не нашел. Да и я не оставлял ничего важного. Похоже, действительно инцидент останется без последствий. Еще не уверен. Будущее покажет. Впрочем, сотрудники Лубянки мне убийство своих все равно рано или поздно припомнят. Злопамятные, почти как я. Буду сторожиться. Мне ответить тоже несложно. А так доставили в Кремль. Пистолет сдал, даже обыскали, и тщательно. Вчера такого не было, значит, в курсе про стрельбу. Ну и стал ожидать в приемной. Тут с десяток было посетителей, кто-то нервно вытирал платком лицо, я же подошел к окну и любовался видом на стену другого здания. Сканер показал, в кабинете Сталина шло совещание, большинство гражданских, с тубусами для бумаги. Инженера и директора заводов, вполне может быть, скорее всего, оборонка. Полчаса ждал, пока те не стали выходить. За это время подошли маршал Шапошников, мы с ним стали общаться у окна. Я на словах описывал, как у меня дела, ну повязку на голове, видно под фуражкой, и синяки на лице, что, к слову, и позволило мне остаться неузнанным на рынке, его заинтересовали. Про аварию тот ничего не знал, вот и описал. Про дивизию молчок, не при чужих ушах. Также зашел Берия, его сразу в кабинет пропустили, и еще один тип, с знакомым лицом, пока не вспомнил его из газет, Молотов. Он к нам подошел. Вот так и общались, пока кабинет не был освобожден, и негромко переговариваясь, инженера, а я не ошибся, это они, направились к выходу, а нас пригласили в кабинет, меня тоже, ждать не пришлось. Оказалось, все присутствующие в кабинете, четверо, Сталина посчитал, с моей докладной запиской ознакомлены, поэтому сразу пошли с вопросов, и начало их не Шапошников, а Молотов. Скажите, почему немцы переносили сроки? Считается, что они специально нас так дезинформировали. Основная дата нападения была выбрана как 17 мая, и немцы действительно готовились в этот день напасть на нас, чтобы как можно больше теплого времени у них было для наступления. Причина отказа от этого времени – было снято несколько дивизий и брошены в Югославию, боролись с партизанами. Также недостаточное количество снарядов для ствольной артиллерии запасли. Поэтому было выбрано 22 июня, выходной, когда все командиры отдыхают, в частях только дежурные. Первый удар самый сокрушающий, и чего он стоит, немцы понимают, поэтому и готовятся к нему. Бегающие в панике бойцы, среди разрывов снарядов или авиабомб, просто не смогут ничем ответить вторжению, и первые километры им дадутся без труда. Дальше удары моторизованных частей в глубину наших территорий, для окружения подразделений в тех районах. При полном господстве в воздухе, где на любую колонну снабжения тут же будет налет, немцы будут двигаться уверенно и быстро. Минск наши сдадут, по моим прикидкам, примерно через неделю, даже драться за него не будут, просто уйдут. Немного отвлекусь и добавлю, эта война ожидается не такой, что была в империалистическую. Мой контакт, Андерс, мы с ним в Испании воевали, я против него, он против меня, но должок за ним остался. Я ему жизнь спас, вот он и вернул. Разведкой у нас занимался под видом похоронной команды. Немцы сейчас пропагандируют чистоту расы, они истинные арийцы, остальные унтерменши. Вроде правильно сказал, то есть все русские для них неполноценные люди, особенно представители Азии, и подлежат уничтожению. Для этого был создан план ОСТ. Начали формирование особых команд, зондеркоманды, Андерс их курирует, поэтому в курсе. Задача уничтожения населения на оккупированных территориях. В основном набирают из поляков, они такой работе всегда рады. Патроны тратить им не дадут, немцы прагматичные, будут загонять в амбары, обкладывать дровами и заживо сжигать. Это дешевле, чем тратить патроны. И в будущем сюда приедут бюргеры из Германии и заселят эти земли, удобренные пеплом наших людей. Особенно Украину за ее чернозем любит. Солдатам, что будут против нас воевать, для поднятия духа, обещаны земельные наделы на оккупированных землях. И чем лучше солдат воюет и больше храбрости проявляет, тем больше наделы в лучшем месте. По сути, против нас собираются устроить полноценный геноцид. И за спиной Германии вся Европа, все их промышленные мощности и добровольцы, что будут воевать в рядах дивизии СС. По причине того, что Советский Союз не подписал или не вступил в Женевскую конвенцию, немцы считают себя вправе поступать с пленными так, как они пожелают. Нечеловеческие пытки, подопытными в лабораториях, откачка крови для раненых солдат вермахта, расстрелы, испытания нового оружия или отравляющих веществ. Все это ждет тех, кто поднимет руки. Это страшная война, но победа будет за нами, в этом сомневаться не приходится. Я понимаю, в первые месяцы войны ряд крупных поражений наших армий, это будет, но победить нас, когда вся страна встанет против врага. Нет, мы возьмем Берлин, через 3-4 года после начала войны, но возьмем. И самое горькое для меня лично, те страны Европы, как только мы начнем побеждать, сразу переметнутся на нашу сторону, забыв, что на них тоже кровь нашего народа, и потребуют свою долю при контрибуции с Германии. На это скажу так, у победы много отцов, а поражение – сирота. Это все, что я хотел сказать. Как называется план нападения на Советский Союз? – спросил Шапошников. План Барбаросса, вроде. Надо сказать, вопросы посыпались со всех сторон, на которые я отвечал, даже на карте показывал, места основных ударов, на что-то затруднялся ответить, но общение шло явно регулятивно. Надеюсь, я заставил задуматься руководство, хотя сомнения в лицах у некоторых все еще было. А на этом все, меня отвезли на аэродром, и я на своем же самолете, летчик тут ожидал, в общежитии для командиров проживал, вылетел обратно. Время уже было 4 часа дня, а я даже не обедал. Ничего, поел пирожков, пока летел. Кстати, сильный гастрит был, как заряжу накопитель, уберу его, подлечу желудок. Я люблю вкусно покушать и не собираюсь ни в чем себе отказывать. Вот так с дозаправкой и вернулся. Даже еще засветло меня доставили на квартиру. Ирины не было, ефрейтор, что меня встречал, сообщил, что сам ее на поезд посадил, на Москву. Сегодня отбыла с детьми. Я же принял душ, воду нагрел ефрейтор, и тот отправился в казарму, утром вернется, а я вскоре уснул. Ужином меня уже покормили. Кстати, насчет тех троих в форме НКВД, так вопроса и не услышал. Где оружие, где машина? Тишина. Я же говорил, надо как буденный, стрелять, а потом разбираться. У меня даже до разборов не дошло. Впрочем, новых приказов я не получил, готовлю дивизию к войне, ну и готовь дальше. Хоть не мешают. Завтра с утра доложится Птухину, ждать будет, собрать командиров полков после обеда, поставить задачи, ну и готовиться, изыскивать резервы. Черт, где же мне столько механиков набрать, чтобы на каждый самолет были? Придется что-то придумать. Не ждать же, когда война начнется и те по призыву прибудут в дивизию. Ничего, я что-нибудь придумаю. С утра, позавтракав, сразу к командующему вылетал, а в Киев. Его тут в Тернополе не было. Кстати, штаб ВВС округа действительно перебирается сюда, к нам в Тернополь. Видимо, удобное место расположения, но для меня не особо. Не люблю начальство под боком. Посетил генерала, описал, что было у Сталина, с меня подписок не брали. В общем, информацию передал главе государства и тем, кто такие вопросы решает. Дальше будем смотреть, сделают из этого выводы или нет. Ну и пока в штабе был, смог себе выпросить транспортники. Дали 2 ПС-84 и 3К-5. Пока не передумали, быстро все оформил. Самолеты с летчиками переводятся в мою связную эскадрилью управления дивизии. На самом деле все 5 машин пойдут в службу АС. просто числиться будут за эскадрильей. Даже успел вовремя вернуться. Сначала посыпались доклады, я слушал и читал подаваемые приказы на создание службы АС. Тоже было, назначить командиром капитана Андреева, это тоже есть. Читал и подписывал, всего несколько отправил на доработку, указав, что поправить. Ну и сообщил о новых машинах, будут завтра, встретить, принять, ввести в штат новой службы. Да, я подтвердил, верхоэкспериментом нашим заинтересовались, будут следить, как пойдет. А немало работы было проведено. Андреев уже сманил два десятка разведчиков и двух лейтенантов, несколько сержантов, сейчас формировали штаты новой службы. Что примерно делать, тот представлял, да и я описал, чего от него жду, пусть дальше сам работает. Как раз и командиры полков начали прибывать со своими комиссарами. Их завели в зал для совещания, вообще в штабе стояла плотная работа, это было видно, бегали все как ужаленные, охрану поставил, и дальше сообщил. Нами была получена достоверная информация, немцы нападут без объявления войны 22 июня, две недели осталось, брать с вас подписки не буду, надеюсь, станете молчать, теперь никаких кар не будет за аварийность, возможную гибель летчиков, нужно усилить обучение летчиков, разбиваются, так выясните почему, ошибка пилота, или самолет неисправен, нужно довести информацию до подразделений, чтобы такое не повторялось. Я в курсе, что топлива мало, топливо будет. МЗ, что есть на аэродромах, можете тратить без оглядки. Поэтому требуются максимальные тренировки. Постоянные. На земле в теории. И отработка на практике в воздухе. Я даю на это добро. Сейчас в штабе дивизии расписывают график тренировок. Также за счет ваших полков будут сформированы отдельные подразделения, что будут числиться за вами, но управляться будут напрямую штабом дивизии. Сейчас принесут списки. И начнем работу по переформированию полков, чего ожидать, и чего добиваться. А что с механиками? Один на звено, спросил один из командиров полков. Вопрос решаю. Постараюсь через военкоматы повестками набрать нужное количество. Знаю, что власти и полномочий таких у меня нет заставить работать военкоматы, но договоримся. Хотя бы так, после начала войны, специалистов будет даже больше необходимого. Это как? Заинтересовался комиссар истребительного полка. Пока секретная информация. Дальше начали работать по полкам. Те узнали, что за служба такая АС. Заинтересовались, потому как с ней им придется взаимодействовать вплотную. Да их парней-то будет спасать и вывозить. В общем, даже до криков доходило, но к позднему вечеру закончили, и со стопками приказов те отбыли. Дам им два дня разобраться с делами и нагряну с проверками. Выясню, как дела идут. Летчики тоже нужны, но пока не к спеху. Да, как я буду использовать бомбардировочные части, сообщил. Много новичков, днем-то летают тяжело, а уж ночью, так что разработали практику тренировок именно для ночных полетов. Как вести неподготовленные экипажи? Идеи были, будем реализовывать. Ну и начал создавать центр управления. Им будет командовать штат командиров во главе с моим замом, подполковником Ермак. Именно он будет управлять днем штурмовыми и истребительными соединениями, будет на связи с наземными силами, которым нас передадут, а я ночью вести разведку и бомбить неприятеля. Мне не разорваться, потому и распределял обязанности, а Ермак вполне толковой тактикой вроде дельно действовал. Через несколько дней проведем первые тактические учения и посмотрим, как он справится на своем месте. Все уже устали, расходились по местам пребывания, я тоже вымотался, но на крыльце спросил у начштаба, что там по Ирине. Оказалось, все оформлено, отправили на штабной машине, билеты добыли из резерва, без пересадок, повезло, прямой на Москву шел. Тут начштаба спросил, какую часть зарплаты я желаю отдавать семье, он оформит, и та будет получать по месту жительства. Меня это заинтересовало, сам уже думал, как их содержать. Генеральская зарплата солидная, как я выяснил, велел оформить на 90%, на 100 не стал, могут быть вопросы, на что живу, на этом отдыхать. С утра продолжил заниматься делами. После утренней планерки подписал исправленные приказы, отчисления зарплаты жене, уже подготовили бумаги, проверил работу служб и доехал до военкома, пообщались. Тот майор встретил меня как надо, даже коньячку достал, неформальная обстановка, ну вот и описал ему, что мне нужно, а точнее кто. Списки приготовлены, даже Андреев вписал некоторые позиции. Изучив этот список, Военком покачал головой. «Мне нужен приказ, товарищ генерал, а вы мне такой выдать не можете». «Не могу», — легко согласился я. «Жду ваших предложений, ХМ. Повестки я выслать им не могу, приказа нет, но дать адреса проживания нужных специалистов, и если ваши люди с ними поговорят, добровольно вернуться на службу, мы тут все оформим, и выдадим направление прямо вам в дивизию, как добровольцев. Только сразу скажу, у нас в области столько авиамехаников и техников точно не будет, а вам их почти 200 нужно. У нас бы хотя бы пару десятков набрать, оружейники вот, другие военкоматы желательно посетить». «Понял, сделаем. Когда адреса можно будет получить, посажу несколько своих подчиненных в архиве, к вечеру можете присылать посыльного, первые адреса будут, завтра остальное передадим». «Отлично», — сказал я, вставая, и положил на столик коробочку. «Презент, внутри наручные часы, купил на рынке, новые, за получение специалистов, цена мизерная, уже поверьте». Военком же удивился, даже начал отказываться, но я убедил, так что похоже списки у меня будут, и уже сегодня все, так что пожали друг другу руки, и я направился к входу. Другие военкоматы посещать я не планировал, остальную недостачу механиков и нужных специалистов добуду из лагерей военнопленных. Просто эти два десятка механиков, если согласятся, найду опытного переговорщика, что и мертвого уговорит, уже серьезно поднимут возможности дивизии в технической и ремонтной сфере. А так я с бойцами АС, для этого и хочу хорошо их снарядить, слетаем в Белоруссию, через несколько дней с начала войны, и освободим несколько лагерей с военнопленными. Андрееву я уже описал такие задачи, к чему бойцов готовить, и он начал готовить и формировать второй взвод. Одного будет мало, много специфичного вооружения нужно, бесшумное оружие. Вот тот и стал добывать. Кстати, Андреев уже носил голубые петлицы и эмблемы ВВС. Все оформлен, служит, как и положено. Все это, конечно, проведено на соплях, в виде эксперимента, и я точно знал, что все мои действия отслеживаются. Главный особист это особо и не скрывал. Так что пошло дело. К вечеру я действительно получил полный список тех, кто проживал в области. Сам я только вернулся из-под Белой Церкви. Там моя воздушная разведка, что облетал район, нашла отличную площадку. Тяжелые самолеты, я про бомбардировщики с полной бомбовой загрузкой, вполне может принимать. Рядом опушка леса, где можно замаскировать самолеты, а чуть глубже в лес, и жилые землянки. Со мной летал один из заместителей Андреева, глянуть на предмет охраны будущего тылового аэродрома. База, по документам теперь-то так проходить будет. Транспортные самолеты мы уже получили, оформили, вот на одном К-5 слетали, а тут и списки пришли. Я сразу вызвал одного из командиров политуправления и озадачил его. Завтра с утра начнет объезд будущих добровольцев. Еще утром задачу поставил комиссару, найти переговорщика, и тот без раздумий назвал старшего политрука Ларина. В общем, ту площадку в 10 километрах от города мы застолбили. Туда сразу выехали часть тылов дивизии. Бойцам придется много копать, землянки, капониры. Попробую туда направить строительный батальон, но это выходить на штаб округа. Палево. Может местных деревенских попросить, нанять, подумаю. Я уже назначил начальника базы А, вот он пусть и договаривается. Пока же оформили бумаги, выделили топливо и первые грузовики, где в кузовах закреплены были хвосты разных самолетов, у некоторых сняты крылья, там же в кузовах были, начали буксировать к базе. Думаю, сегодня не успеют, почти 400 километров по дорогам крутиться им, завтра будут на месте, переночевав где в пути. Разработкой маршрута штаб занимался, подготовив и место для ночевки. Да, база далековата, но зато до окружения Киева в сентябре, ею можно спокойно пользоваться, не перенося. Колонна вышла в полтора десятка машин, но только на 7 буксировали самолеты, на остальных имущество. Это те, поврежденные, что не на лету, так туда отправляем. А вот П-2, перелетят своим ходом. Да они мне на начальном периоде просто не нужны. Буду формировать экипажи и два опытных инструктора, пусть там в тылу их обучают. Машина сложная в управлении. Однако, людей в экипаже пока нет. С людьми проблема. Под вечер, когда я вышел на крыльцо, тут несколько командиров курило, глядя в небо, сам глянул. Там 6 мигов, что теперь в отдельной эскадрилье 87 ГО истребительного полка, отрабатывали воздушный бой, причем, работали парами. Как я понял, одна пара изображала противника, Две других атаковали. Высота 6 километров где-то. Да, сырая работа. Много предстоит сделать. Ну пусть учится. Уже вон темнело, но те еще отрабатывали заход. Командир эскадрильи, а я назначил на эту должность капитана Евсеева, тоже явно это видел и заставлял отрабатывать один и тот же заход, пока не начало получаться. А ведь в эскадрилью мы отбирали опытных пилотов, никаких сержантов, некоторые имели боевой опыт и награды, ниже лейтенанта никого. В будущем за счет этой эскадрильи я планировал развернуть полк асов. Сейчас те набирались опыта. И ничего, что в эскадрилье всего 6 машин, больше мигов у меня не было. Будут, да буду в Белоруссии технику и людей. Там и разверну все до штата. Тогда и пешки можно будет для ночных налетов в тыл противника задействовать. Планов много, вот и выполняю. Так что, поглядев за учениями, странно, что над городом вели, в стороне же специальная площадка для отработки разных маневров и тактических схем. Скорее всего, площадка занята, узнаю утром, вот те у города бои и вели, сместившись в азарте на город. Так что сел в машину и доехал до квартиры. Ну и вскоре, после душа, а уже жарко, спать. Да, днем прибыло 7 сержантов, молодые летчики, только из училищ, первое назначение, 2 пилоты бомбардировщиков и 5 истребителей. Ну тех, что бомбардировщики, отправил в полк на СБ, свободные машины там были, у них опыта мало, и лучше пока там на знакомых аппаратах набираться его, с истребителями сложнее. 4 я направил в эскадрилью штурмовиков, а то сформировали 2 эскадрильи, а летать некому, а одного на ишачок, в 92 и краткий полк, по летчикам все. Был еще молодой воентехник 2-го ранга, тоже только из училища, звание соответствует армейскому лейтенанту. Что важно, он отлично знал МИГи, практика на заводе и аэродроме, где их выпускают и испытывают, была. Так что назначил старшим техником в эскадрилью МИГов, пусть принимает под командование технический состав подразделения. Вот теперь точно все. Так время и покатилось, пролетела неделя, даже не заметил, я крутился как белка в колесе, и надо сказать, даже сам замечал, что полки уже не та аморфная масса, что была раньше. Добровольцев мы набирали, как пополнение шло. Политуправление предложило кликнуть клич комсомольцам, и те потянулись к военкоматам, учить их с нуля, создавать младших специалистов, но главное, появлялись рабочие руки. Практики им сразу много было. Проблему с нехваткой радистов решили. Много девушек просилось к нам и брали. Тот военком легко шел навстречу. Связистки, укладчицы парашютов, официантки, прачки, даже несколько зенитчиц, и шло пополнение. Прибывали молодые летчики, хотя мало, несколько летчиков опытных, их перевели из центральных округов. Всю неисправную технику, и ту эскадрилью пешек, перегнали на базу А, тут тоже все создавали с нуля. Охрану с трудом выбил, получили взвод стрелков, и 1 пулеметную зенитную установку. Ничего, механиками пополнили, возвращали в строй часть самолетов, за счет соседних, которые как доноры выступают. Начнутся бои, наши самолеты будут падать сбитые, садиться на вынужденную, вот и доноры, восстановим самолеты и будем перегонять по полкам и восполнять потери. Для чего база нужна, все уже в курсе и понимали ее нужность. Все хорошо, но бензин закончился. Да, были аварии, разбили МиГ, летчик с серьезными травмами был отправлен в госпиталь, еще у одного поломали стойку, но уже вернули в строй. Разбитый МиГ разобрали на запчасти как будущий донор. Потом еще несколько машин в других полках повредили, в основном при посадках, тоже в ремонт. Продолжали летать. Я делал заявки на новые машины, но пока отказывали, что имеете, вам, мол, хватит. Так что осваивались. АС заработал, бойцы уже 5-6 прыжков с парашютами совершили. Также был учебный вылет бомбардировочных полков на СБ и Су-2, всем составом, до ночью. Сначала взлетали звеньями, отрабатывали это, успели сделать по вылету. Потом 2 взлета полками было, светлым днем, причем, без боевой загрузки в первый раз. Отработали общий взлет, сбор в небе и полет по маршруту. Командиры полков следили, как наши держат строй. Полки Су-2 летали, наши истребители хоть теперь знают силуэт этой машины. Потом 2-й вылет, уже с загрузкой, мешки с песком. А тут ночью провели, у ведущих сигнальные фонари в хвосте, чтобы летчики ориентировались во тьме. Взлетали с бомбовой нагрузкой, я, кстати, участвовал, по рации управлял с места стрелка радиста, указал, кто оторвался, велел нагонять, И вот так тройками вел полк к полигону, где мы отбомбились. К слову, настоящими бомбами. Сотки были, по макетам. Кстати, этот вылет был согласован с штабом ВВС округа, и в защищенных землянках были наблюдатели от штаба. Вылет признали как отличный, все цели были накрыты точно. А я еще удивлялся, чего это на мой запрос по учебному вылет с боевым сбросом легко согласились. Меня проверяли. Правда, пусть на аэродроме жгли костры, все же два самолета неопытные летчики, они и днем-то летают с трудом, что уж про ночь говорить, все же поломали. Хорошо без травм обошлось, синяки и ссадины только. Ну там шасси, винты погнули. Механиков у нас прибавилось, почти три десятка, распределили по полкам, какие машины кто знают, тем более комсомольский набор, а у тех энтузиазм прет, вот и начали восстановление. Хотя много комсомольцев, почти пять десятков, после ускоренного пятидневного обучения военной науке и присяги, никто же не служил, да несколько опытных техников, отправил на базу А, два механика и десяток комсомольцев в эскадрилью пешек, все, они за ней числятся, учатся обслуживать машины, остальные на восстановление, в ремонтное подразделение, дело пока идет, да, с бензином засада, если запасные моторы мы получили, особенно для МИГов, у них ресурс мигом вылетает, то насчет бензина отказали, самим мало, впрочем, все же какие-то телодвижения пошли, начали распределять самолеты, полевые площадки, маскировать, войска в движение пришли, но не так, как я рассчитывал, похоже все делают на отбись, выполняя спущенные сверху директивы и приказы, нам они тоже приходили, поэтому вот что я сделал, велел пока переходить к теории, тем более я дал немало наработок в тактических приемах, несколько уже отработали в воздухе. Вот пока пусть на земле отрабатывают, обслуживают машины, через три дня топлива будет, да много, приказал пустые бочки из-под бензина вывести в лесок, выгрузить аккуратно, я оттуда все бочки незаметно и прибрал. Поначалу к немцам хотел слетать, но я пообщался со старшим инженером дивизии, задал вопрос по типу, сможем ли трофейное немецкое топливо использовать в будущем, вот и получил ответ. Топливо у немцев, конечно, хорошее, но очень высокий октан, не для наших моторов, поэтому решил лететь в Африку, у англичан и увезти топливо, а так как те используют другие емкости, и набрал бочек, больше пяти сотен, так что сам за штурвалом К-5, в одиночестве, я и вылетел в сторону Африки, за два часа до темноты. Мне еще до Крыма долететь нужно, дозаправлюсь, и дальше ночью. Запасы бензина имею, две бочки, в один конец, а там наберу. А что делать? Учиться надо, а без топлива это невозможно. Вот и буду добываться, благо в медальоне хранилище занято всего на 4 тонны, и плюс бочки, есть куда убирать. Себе я командировку оформил на 4 дня, что делать мой зам знает, проследит за выполнением. Машина была хорошо обслужена, поэтому я не ожидал особых проблем. Добрался до Турции, сел у Стамбула, летел до предела. К черту Крым, это крюк какой, напрямую, через Румынию и Болгарию. Дальность у машины чуть-чуть не доставала до 1000 километров, как раз до турок и долетел. Хорошо темнеть начало, когда я к границе приближался, темнота скрыла. Да и летел большую часть на бреющем, чтобы наше ПВО не отследило мой маршрут. То, что я посещаю за границу, никто не должен знать. Кстати, приметил большие цистерны в Румынии. Стоило бы глянуть, что там. Может, когда война начнется, тут и буду пополнять запасы, выясню позже. А так, после дозаправки, полетел на Крит. Там тоже сел благополучно, дозаправился. Через Средиземное море я с тем запасом, что в баках был, не долечу, ну и дальше. Когда светать начало, я как раз пересек береговую черту, недалеко от Александрии, крупной военно-морской базы Англии. В газетах советских об этом писали. Я сразу пошел на посадку, не хватало еще засветить тут самолет с тактическими знаками ВВС РК. Посадка прошла неплохо, заправил самолет, топлива еще хватало, я даже думаю на половину маршрута обратно хватит. Пока же убрал в медальон, переоделся, летный костюм сменил на брюки от пиджачной поры и белую рубаху. Тут жара, пиджак одевать не стал, пригодилась бы та одежда, что замочил в тазике в квартире, но меня сразу на аэродром и обратно. Надеюсь, Ирина постирает, если одежда после стольких дней не превратится в тряпье в воде. Кстати, я успел отправить пару писем Ирине, сообщил, что ей будет уходить 90% зарплаты, ну и получил ответное письмо от нее. пока короткое. Добрались хорошо, обустраиваются на квартире, решила устроить детей в садике. Про одежду в тазике не написала. Кстати, пока вот иду быстрым шагом к окраинам Александрии, тут километров 10 будет, ближе не подлетал из-за зениток, вышел на дорогу, может кто подвезет, ну и прикидывал возможность приобрести тут драгоценные камни. А что, в Тернополе я нашел ювелира, даже купил у него два изумруда, довольно крупные, и тот начал их гранить, как должно быть. Показал, например, камня-накопителя от лекарского амулета. Это не совсем его специфика, но за работу взялся, я хорошо платил. Просто на это уйдет порядочно времени, а запасные камни уже нужны, осознал это. Вон, зарядил накопитель и снова опустошил, приводя тело в порядок, убрал зарождавшуюся язву, прочистил кишечник, убрал следы двух переломов, почистил суставы. Это все, что успел, пока не разрядился. Нет, запасные камни точно иметь стоит. Тут мои размышления прервал рев движка, меня нагонял внедорожник. Кажется, этот Додж три четверти. Может и не он, но очень похож. В машине четверо солдат, при сержанте, и крупнокалиберный зенитный пулемет М2. Похоже, патруль. Так и есть, стали притормаживать и остановились рядом. Английский я знал, отлично им владел, как и немецким, и китайским. Может, хранилище я и не покупал ранее, до гибели, но амулеты обучения все же не обошли меня стороной. Впрочем, изучил я английский и немецкий, китайский и так знал, изучил, начал сначала в академии, потом на службе, и владел им хорошо. «Сэр, кто вы?» – спросил сержант, покидая машину. «Я же заговорил на русском, делая вид, что не понимаю его». Так что долго не думали, руки спереди связали, обыскав, в машину, тут боковые лавки сзади, двое солдат сторожили, один за пулеметом, и покатили в город. Как раз то, что я и хотел. А на улочках я убрал в аурное хранилище веревки с рукой быстрыми касаниями, отправил всех солдат в медальон-хранилище. Да, это их убьет, но особо я в этом негатива не видел. Ну не люблю я их, это еще со службы идет. А тут настоящие британцы из метрополии. Ухватившись за руль, чуть не задавил двух местных жителей. Убрал скорость, запрыгнув на место водителя, и остановил машину, не обращая внимания на свидетелей, десятка-полтора, свернул в узкий проулок, и там убрал машину в медальон, поправил одежду и уверенным шагом двинул в сторону рынка. Шум от него был изрядный, вряд ли ошибусь, и оказалось, ошибся. А это рыбный рынок в порту, продавали даже вяленую, ну и свежую, только выловили. Покупать не стал, денег у меня нет, поэтому поискав, нашел полуразрушенную хибару. Судя по воронке, авиабомба сработала, внутри никто не жил, стал доставать по одному солдат, полностью раздевать, снимая с них все ценное, ну и по деньгам прикинул. Не так и много, однако рыбы свежей и вяленой закупил, да на все деньги, убирая в медальон. Тела оставил в том полуразрушенном доме. В принципе, я сюда и прибыл, что найти ювелиров. Ну а что, я спать хочу, сутки на ногах, ушел бы от города, нашел место и поспал. Пока день, а с утра пошел на дело. Однако у меня тут интерес не только к добыче запасов топлива, но и вот к ювелирам. Нашел, подсказали где они, а общался на английском, и посетил. Продал ювелирку, что в схроне Москвы нашел, местных денег заимел. Но главное, ювелир согласился огранить один алмаз, огранка, это его специализация, у него же камень не купил, образец показал. Сообщил, что сутки ему потребуется, завтра к обеду приду, получу. Вот так с отличным настроением провел разведку, выяснив, где британцы держат запасы топлива. Причем, мне нужно именно авиационное, а его держат отдельно. Взял двух языков, вот последний, офицер-интендант, и сообщил, где подземные хранилища и неплохие запасы. Плюс несколько баз хранения, включая у аэродромов. Их координаты тоже получил. Дальше, банально переплатил портье и мне выдали лучший номер. Искали ли того, кто побил патруль, не знаю, но я выспался отлично, даже не мешали заунывные мотивы с мечети рядом, хотя окна были открыты. Разбудили меня вовремя, я попросил это сделать, когда темнеть начнет. Дальше поужинал в столовой зале внизу, сидя на коврике, скрестив ноги с удовольствием поел глазуньи, да с морепродуктами. Никогда ничего подобного не пробовал, и ведь понравилось. После этого, покинув гостиницу, я еще, возможно, сюда вернусь, хотя и не уверен, и побежал по первому адресу, амулет ночного видения, отлично помогал ориентироваться. Дальше в порт, тут разные военные базы тылового обеспечения, мне нужна топливная. Ну, судя по запаху, когда я добрался до подземного хранилища, это то, что нужно, хорошо работал мощный генератор, энергия была, в стороне заполняли одну подземную цистерну, вот я запустил насос у своей, и из трубы, к которой ничего не было присоединено, хлынул пенистый поток топлива. До утрамбованного пропитанного разным ГСМ песка, тот не достигал, а исчезал в медальоне хранилища. Подземное хранилище оказалось всего на 500 тонн. Пришлось поискать местного рабочего, но новой информации тот не дал. Для самолетов топливо было всего одно, и я его уже опустошил. Так что пяток шашек динамита на крышку люка, шнур горел. Я не хочу, чтобы кто-то узнал о пропаже бензина и покинул базу, и на дадже звук этого двигателя местным должен быть знаком, погнал к ближайшей топливной базе. Вспышка взрыва сзади осветила все на многие километры вокруг порт и город, хорошо я этого ожидал. Амулет ночного и дальнего видения снял, отключив. На новой базе тоже был бензин, но всего 80 бочек. Прямо в бочках и прибрал. Базу сжег, заметал следы. Потом, уже перемещаясь на самолете, тут расстояние большое, добрался до второй топливной базы. Еще увел около сотни бочек, плюс самосливом слил топливо с бензовоза. Да, забирал и моторное масло в бочках, а оно тут неплохое. Также огнем заметая следы кражи. Ну и успел посетить места хранения у двух аэродромов. И что, у меня даже 900 тонн не набралось. Вот так повздыхав, вернулся в город, как раз светало, и успел убрать в медальон неплохой самолет. Десантники очень уважали его, гидролодка «Каталина», в патрульной версии. Вполне новая машина, пригодится, и дальность очень солидная. Додж я тоже собирался оставить, новая машина. Будут поставки по ленд-лизу, тогда достану, перекрасив, смогу использовать. А может вообще оставлю себе, видно будет. В общем, я на местном базаре закупался до обеда свежими фруктами и разной готовой едой. Плова целый казан, только с огня сняли. Сладости восточные брал в больших объемах. Деньги закончились на чае. Нашел отличный черный чай, а тут он просто восхитительный, купил два вида. Очень дорогой, его мало было, и тоже неплохой, но продавали уже мешками. Все это относил за территорию базара и незаметно прибирал. Так время до обеда и прошло. Посетил ювелира, и надо же, камень полностью готов. Тот занялся вторым, мало ли успеет, пусть делает. Я заплатил, снова продав ювелирке ему, и спать в гостиницу. Рядом поставил амулет зарядки, пусть заряжает новый накопитель. Вообще хотел этой ночью улететь, еще топливо добыл бы в Румынии, но услышал информацию, два офицера обсуждали на улице, что танкер пришел в порт, а там разное топливо, надеюсь, и авиационное есть. Моторы «Каталины» гудели ровно, я поднял самолет на высоту 3000 метров, и поставив на автопилот, будильник рядом тикал, банально уснул, лежа на полу. Ну, шкура волчья лежит, подстилка и все. 7 часов полета, над Турцией до Одессы, я высчитал время, определив скорость полета, мне этого вполне хватило выспаться. Проснулся вовремя, и завтракая, пошел на посадку, определившись уже, где нахожусь. Да и береговая черта впереди видна. А так я закончил, как и планировал, проснулся в отеле, меня вовремя подняли, поиски диверсантов, что взорвали топливные базы, велись, но искать в дорогом отеле, видимо, и не подумали. Так что пошел на дело. Самое интересное, на одном транспорте, на палубе, увидел несколько рядов новеньких доджей, вроде того, что у меня был, патрульный. Тут были такие же, один в один, даже пулеметы установлены, пока на крепежах. Новенькие машины, 22. Я увел катерок моторный, с закрытой кабиной, 2,5 тонны, свежий, морской тот, себе заберу, и добрался до танкера. Тот на якоре стоял, грузовое судно рядом. После устроенного мной пожара береговые хранилища и сейчас горели, в порту светло. Там сгорели и другие, хороший взрыв был от паров бензина пустого хранилища. В общем, я сначала поднялся на палубу танкера. Вахтенный матрос сообщил, где авиационное. Убил его, свидетель. Тут трюмы разделены на большие цистерны, так что и тут запустил топливооткачку, насосы заработали. А с другой стороны судна стоял лихтер, куда также сливали топливо, в его цистерны. Шум работ заглушил мою кражу. Оставил 50 тонн свободного в медальоне, но топлива у меня запасы теперь изрядно. Месяца на два активных боевых действий хватит. Ну и на учебу тоже. Заминировав бочки на палубе танкера, в коробке шашки, чтобы отсвета горевшего шнура не было видно, я прыгнул за борт, достал катер и до того грузового судна с автомобилями. В трюме оказались снаряды и авиабомбы. Ничего, заложил динамит, кстати, не покупал его, а в ящике был, в патрульном додже, вот и пригодился. Так что заложив взрывчатку, шнур на 5 минут, чтобы с танкером вместе рванул, быстро прибрал ящики с патронами для крупнокалиберного пулемета М2, все машины следом, и прыгнув за борт, поплыл к берегу под водой, активно загребая. До метров на 100 отплыл, как так рвануло, что я потерялся. Ночь стала днем, а тут повторно рвануло, и сильнее. Снаряды грузового судна постарались. Черт, да я так утону, реально контузию получил. Пришлось доставать лекарские амулеты и убирать ее. Накопитель и так наполовину полон был, снова опустошил. Зато смог добраться до берега, поиски диверсантов уже шли, поняли, что это они, и скрылся по стройках. Дальше убежал на другую сторону города, на дожде уехал в пустыню, и до рассвета занимался топливом. А доставал пустые бочки, что мне мои интенданты выдали, выстроил в ряд, открывая пробки, и пока одна заполнялась, второй, свободной рукой, закрывал крышки уже полных, и вот так медленно двигался, заполняя бочки, сливая топливо. Причем так навострился, что не проливал мимо ни капли, до полного. Заполнялись те быстро, напор мощный, и через 2 часа как рассвело, заполнил последнюю бочку. По 50 штук доставал, заполнял и убирал. Порядок. До этого у меня было 1,5 тонны свободного, и так и осталось. В город вернулся с группой бедуинов на верблюдах, меня и одели под них. Там расстались. На базаре тратя деньги, те, что у ювелира получил, заполнил оставшиеся 1,5 тонны фруктами тропическими. Ну и к ювелиру. Пришлось подождать около часа, он не закончил, но получил второй накопитель. Расплатился, и в отель, снова сняв тот же дорогой номер, благо он был свободен. А вечером, за час до наступления темноты, как подняли, душ принял, позавтракал в едальном зале, покинул город незаметно, там до пустынного побережья на додже, сменил его на катер, и отойдя километров на 5, достал Каталину. Вот так взлетев, добрался до Одессы. Ну почти, берег между Одессой и Херсоном. Так что обслужил, заправил и убрал Каталину, и вплавь до берега. А светало, пограничники катер увидят. Ничего, вода заметно прохладная, но доплыл нормально, и без свидетелей выбравшись на берег, сканер это подтвердил, оделся и ушел вглубь побережья. А вскоре МОИК-5, набирая высоту, направился к Тернополю. Вполне успел. Добрался вскоре, но заходить на посадку на аэродром не стал, сделал круг над лесом, где бочки пустые получил, и сел на опушке. Сканер показал, что чисто, рядом никого. Ушел чуть в лес, и стал доставать бочки. Даже ставил друг на друга, в 2 ряда, но все 5 сотен выложил. После этого взлетел, опознавшись на подходе по рации, и совершил посадку. Да меньше 5 минут летел, только взлетел, и сразу вот он аэродром и город рядом. Так что загнал самолет на место его стоянки. Уже пилот прибежал, начал принимать, внимательно изучая, но машина в порядке. Дальше механик стал обслуживать, как раз моя машина подъехала, и из здания штаба связался с управлением дивизии в городе, велел поднимать всех снабженцев, все свободные грузовые машины, и ждать на перекрестке дорог, место известное, ну и сам туда. Пришлось подождать запаздывающих, потом привел колонну к лесу, дальше снабженцы принимали бензин, я выдал также 2 десятка бочек с моторным маслом, а бочки может с виду и чуть другие, но особо это не видно. Глянем, что механики по качеству скажут, пойдет в дело или нет. Так что взяли склад под охрану, и по доскам, бойцы начали закатывать бочки в кузова, ставя на попа. Вскоре первые грузовики покатили по полкам, все же те разбросаны по разным местам. Так что уже сегодня в график включили первые тренировочные полеты, и когда я вернулся в штаб дивизии, вскоре над городом зазвенели моторы. Пошла учеба. Кстати, тех запасов, что я передал, хватит до начала войны, при активной эксплуатации техники. Да, будут аварии, будут погибать летчики и разбивать машины, как тот случай перед моим вылетом, 2 Су-2 столкнулись в воздухе, экипажи погибли, ошибка пилотирования, было и есть, но без тренировок хороших летчиков не получить, а мне нужно, чтобы противника встретили не зеленые юнцы, а у меня почти половина пилотов именно салаги, а крепко сбитые на совместные действия подразделения, и все к этому шло. Где я был эти четверо суток, особо не интересовались, а вот неучтенным бензином вполне. Тут распределение шло чуть ли не по весу, и такой объем вызвал заинтересованность. Особист сообщил по своей линии, и вот разошлось. Просто не нам одним недостаток топлива перекрывал кислород. Даже Птухин прилетел на следующий день. Я поделился, сливал в бочки, понятно без свидетелей, почти 100 тонн ушло. За это моей дивизии передали 10 Ил-2 и 8 МиГ-3. Довели все же эскадрилью до штата. Одна машина лишняя, но не страшно, будет запасной на выбытие. Зато все летчики стремились попасть к кассам, добровольцев хватало. Новую эскадрилью штурмовиков сформировали. Снова летчиков пришлось тасовать. Мы посчитали по всем полкам, у нас 28 машин не имеют пилотов, эти машины стоят в капонирах. Почти полк, машина есть, а за штурвал некого сажать. Есть штурманы, есть стрелки-радисты, но не летчики. Даже двух девушек взяли, одна в связной эскадрилье теперь летает, на У-2, и вторая, опытнее, Су-2 осваивала. Из добровольцев обе. Я запросы слал, даже бензином подкупал, прислали 12 летчиков и все. Не у меня одного кадровый голод. И так ворчали, что нахапал себе самолетов, теперь еще летчиков требует. Ну до начала войны хватит, а там за счет освобожденных пленных пополню дивизию. Кстати, Илы были одноместные, там не было места для стрелка-радиста. Смертники. Те, кто выпускал эти машины, считали, что их будут сопровождать истребители и никто на хвост не выйдет. Ну-ну. Впрочем, я включил в эскадрилью Илов 3 пары ишачков, именно для их охраны и сопровождения. Что могу, так время и летело. Я даже сам за штурвалом мига посидел, пусть Шевченко чисто летчик бомбардировочной авиации, неплохо провел бой. Выиграл 1 против звена, 3 из 4 в хвост вышел. Штаб ВВС все же перебрался в Тернополь, разворачивались, переезжали. Причем, успели к 20 июня, знали, что в воскресенье будет. 21-го я все полки рассредоточил не на стационарных аэродромах, а по полевым площадкам, все имущество туда уже было вывезено, зенитные части, хотя бы по паре стволов на аэродром, были выделены. Мы были готовы, и я это видел. Знаете, даже какая-то гордость была. Справился, смог. А вечером я на шашлыки командиров своего штаба пригласил, почти 5 десятков было, хорошо отдохнули, последний день без войны, водкой коньяк лились рекой, а там все отправились отдыхать. Ждем. Одно удивило, утром 21-го сняли с должности Птухина, и тот вылетел в Москву. Без командира остались, замены нет, нехорошо. Когда пришло сообщение на узел связи дивизии, от постов наблюдения, что границу массово пересекли немецкие самолеты, я даже выдохнул с облегчением. Уже час тут, жду. Все подняты были, ждали. Я ведь все поставил на кон, карьеру, авторитет. У Шевченко он был серьезный, а я поднял еще больше, особенно среди истребителей. Я, кстати, собираюсь личный счет открыть, тот одиночный миг себе забрал. Управление дивизии переехало на аэродром в Тернополе, освободив здание, так что под рукой. Я же посмотрел на вопросительные взгляды командиров вокруг и кивнул, говоря: «Начинаем». Мы атеисты, но скажу так, с Богом, мужики. Ермак, командуй, тебе открывать бал. Подполковник кивнул, и на общем столе начали отмечать маршруты движения вражеских самолетов, по докладам постов, их скорости направления. Сейчас на связи наши истребительные полки, их поднимали в воздух. Да что это, даже Илы поднимут. Это в первый день войны такое, пока от нас такой наглости не ждут, пустые, только боезапас к пушкам и пулеметам. Задача перехватывать вражеские бомбардировщики, что зачастую шли без истребительного сопровождения, и сшибать, а я на бегу, надевая шлемофон, побежал к капониру со своим мигом. Сейчас я особо и не нужен, все налажено. Уже взлетели 3 тройки мигов, пока остальные разгонялись и взлетали, и направлялись по своим задачам, там у каждого звена своя цели, у аэродрома разделились. Ну и я поднялся в воздух, и нагнал одно из звеньев, но подниматься стал выше, надев маску, и начал подавать воздух из баллона. Тут уже без него никак. 8000 метров. Кстати, у меня машина с 3 крупнокалиберными пулеметами и 2 пулеметами винтовочного калибра. Так себе вооружение, слабовато, но будем воевать с тем, что есть. К слову, мы немало радиолюбителей призвали, также добровольно или по комсомольскому набору, Все штатные места заняли, сформировали ремонтную бригаду, и те смогли добиться отличной связи, без тех помех, что были раньше, когда так шумит в наушниках, что даже своих мыслей не слышишь. Так что управление сразу поднялось на ступень выше, это отмечали все летчики и командиры. Всем радистам были вынесены благодарности, некоторые повышены в звании. Были бы у меня награды, медали бы точно выдал. Я довольно мурлыкал себе под нос, сканер работает, хвост внезапно не выйдут, поэтому особо не крутил головой. Это звено, к которому я присоединился, направили на перехват девятки Дорне, что летели как раз на Тернополь, да без прикрытия. Вполне нам по силам. Вообще немцев хватало, почти все воздушные силы задействовали. А ведь встречаем не только нашей дивизии, были полки и других частей нашего округа. Так что я тут и там замечал поднимающиеся истребители, даже видел шестерку СБ, куда-то направились. Обрушились мы на немцев с высоты, те на 3000 метрах шли. Я в стороне крутился, наблюдал и оценивал, как мои лучшие летчики работали. Отлично сработали, ведущие пар сразу сбили по бомбардировщику, разбив строй, отметив, что один откололся, уходил. Сбрасывая груз в поле, я кинул машину вниз и короткой очередью поразил кабину. Есть, неупрямый бомбардировщик устремился к земле. Я же снова стал набирать высоту. База 4, стал вызывать я штаб дивизии. Как слышите? Прием, слышим хорошо, товарищ Андрей, сразу отозвался радист, озвучив мой позывной. Противника встретили. Звеном кукушки сбито уже 5 бомбардировщиков, гоняют остальных. 2 с дымами уходит. Ну и я открыл счет, свалил одного. Примите подтверждение сбитых. Мой упал на окраине деревни Птаха, рядом со Львовом. Принято, товарищ Андрей. Вот так выдав информацию, я направился дальше. Оставив МиГи добивать бомбардировщики, полетел к Львову. А тут навстречу 6 мессеров. Похоже, пилоты Дорней так орали в эфире, что им на помощь послали вот эту группу. Видимо, что ближе было. Причем, мы вышли лоб в лоб, благодаря сканеру, что предупредил, и я успел подготовиться. Высота 4000 метров, принял в лоб первого немца, успев прострочить ему крыло, когда тот отвернул почти вплотную, тут же речитативом забормотал по рации. База 4, я товарищ Андрей, нарвался на 6 мессеров, веду бой, повторяю, веду бой на южной окраине Львова, есть, один горит, сбил, продолжаю бой, я база 4, заволновался радист, видимо передавая слова Ермака. Товарищ Андрей, уходите. Поздно, меня зажали, принял бой. Похоже, это эксперты, очень опытные. Есть, срезал второго. Третий уходит с дымом к своим. Радист передавал другим мигарям мои координаты, направляя ближайших. Я слышал это. Да, не совсем удобная схема. В штабе управления, 8 радистов, у каждого своя волна. Один на волне штурмовиков, 2 на волнах истребителей, в основном ишачки. У мигарей свой радист. Неудобство заключается в том, что если группа бомбардировщиков попадет под удар истребителей противника, то наши не смогут дозваться до своих истребителей, даже если те будут пролетать в пределах видимости. Время теряется, пока передаешь своему радисту, а тот радисту истребителей. Правда, радисты соседи, сначала старшему командиру передаст, а тот решает кого послать, у кого есть топливо и боезапас. Также стоят громкоговорители на всех рабочих волнах, чтобы присутствующие могли слышать переговоры. Так что я с трудом сдерживал мат, хотя он заметно облегчает ситуацию, только шипел, да бормотал, помогая себе заходить в хвост очередному мессеру, или сбросить с хвоста атакующего. Я опытный пилот, но космических истребителей, однако опыт мой и тут сказывался. Не скажу, что я выше немцев на голову, но дрался на равных, и сканер здорово помогал. Я видел, куда и когда нужно уходить, именно это и не давало немцам паритет, я выигрывал, есть, сбил четвертого, черт, горю, машина повреждена, прыгаю. Что там бормотал радист, уже не слышал, отстегнул ремни и перевернул машину, успел открыть ранее фонарь, благо повезло, открылся без проблем, и под силой тяжести я выпал. Затяжным прыжком начал падение к земле, пытаясь сбить пламя с ног, еще и лицо опалило. Похоже, ожоги будут. Шестой мессер, что и поджег меня, не ушел, кукушка появился, и в 2 пары загоняли его, вогнав в землю, так что я открыл парашют, мощный рывок и вот повис на стропах, опускаясь на засеянное пшеницей поле, на котором в 2 разных местах дымили сбитые мессеры. ХМ, ну и мой аппарат к ним присоединился. в километре от места скорого приземления грохнул. Вот так принял на ноги землю, перекат, встал, отстегивая ремни, помахал рукой кукушке, что крутился прямо над головой, остальные его прикрывали, тот сейчас передавал мои координаты и сюда вышлют самолет АС, забрать меня. Такую практику внедрил, не знал, что на мне первым ее и испытают. Результат боя, 5 мессеров сбито, один ушел с дымом. Размен 1:5, вполне приемлем. От дороги, где стояли грузовики, бежали бойцы, видимо помощь оказать, так что свернув парашют, запихал в сумку, потом укладчицы сделают как надо, и направился навстречу бойцам. А я в летном комбинезоне был, не в форме, под комбизом нательное белье, не узнали меня сразу, стали обнимать, хлопать по плечам, когда подошли несколько командиров, один из них, майор Стрелок, представился, козырнув, майор Шерстнев, командир стрелкового полка, генерал-майор Шевченко, комдив. Бойцы сразу подтянулись, командиры тоже, вот майор и спросил, выделить вам машину, товарищ генерал, отправить на аэродром, не нужно, пусть лучше медик осмотрит, опалил огнем, а за мной должны прилететь, ясно, товарищ генерал. Так совместно группой бойцов и дошли до дороги, Шерстнев расспрашивал подробности боя, то, что я сбил четверых, тот видел своими глазами, кстати, попросил оформить справку, с подписями командиров полка, раз штаб тут рядом, оформили быстро. Ну и медик, старший военфельдшер, осмотрел меня, смазал чем-то шею, сказал есть покраснение, похоже могут быть волдыри на шее, лицо опалило, тоже возможно будут следы ожогов, блин, полетал. Первый бой, полк дальше двинул, он пеший, это штаб на машинах был, со мной пару бойцов осталось для охраны, отдыхал в тени деревьев посадки, пока наконец тарахтение движка У-2 не услышал, достав из кармана ракетницу, такие теперь у всех летчиков имеются, пустил сигнальную, и самолет, сделав вираж, полетел ко мне, сев вскоре на дорогу, свернув на обочину, чтобы не мешать движению. Машина Звягинцевой оказалась, девушки-пилота, ее за мной направили, так что парашют в грузовой отсек за местом пассажира, сам устроился, и вот так взлетев, направился обратно, встретили как героя, надо сказать, парашют сдал, справку я передал, в мою летную учетную книжицу все 5 самолетов официально внесли, первый подтвердили, кукушка в рапорте указал, видел, как я его сбил и тот врезался в землю, кстати, кукушка сегодня тоже 4 сбил, приказал к наградам все его звено представить, меня же повторно обработали врачи, пока я устно описывал оба боя, рапорты с моих слов писали, наложили на шею бинты, покрытые мазью, на ноги, тут тоже есть, а лицо я почистил пока летел, лекарским амулетом, сказал, что закрыл рукой лицо от огня, что врывался в кабину, пока же все идет неплохо, это все отработано, командиры действуют уверенно, зная свой маневр, все это в теории отрабатывалось не раз, теперь на практике немцы принимали экзамен, ну а я поехал в штаб ВВС округа, потому как там конь не валялся, сонное царство, а время уже 11 дня было, пройдя в штаб, там совещание шло, и сказал, заходя в зал, хмуро изучая присутствующих, до назначения нового командующего, временно принимаю на себя командование, итак, что по сводкам, докладывайте, мощный рывок вернул меня в сознание, стараясь не трясти головой, именно ей досталось больше всего, я осмотрелся, наблюдая как опускаюсь на парашюте на темный лес, да, все же подловили. Месяц мои бомбардировщики бесчинствуют ночами на юго-западном фронте, уже 2 недели как немцы сюда перегнали всех возможных истребителей-ночников, уходили и отбивались уверенно, а сбила нас зенитка. Детонация бомб в бомбовом отсеке моей пешки, как я понял, защита помогла, меня просто вышвырнуло из самолета, из того, что от него осталось, но все же не до конца прикрыло, повреждения имею. Кажется, нога правая и голова. Дальше вижу отсвет пожара. Догорают обломки пешки, пилоты стрелок радист явно погибли, ну а у меня шанс есть. Остальные бомбардировщики, оставшиеся без ведущего, летели дальше на цель, это несколько крупных складов за бугом. Вчера лично выявил в дальнем ночном разведывательном вылете. Сейчас командование принял следующий по старшинству командир, мы это обговаривали, зенитки еще хлопали им вслед, но звук моторов удалялся. Время есть, я достал запасной накопитель и сменил в амулете личной защиты, уф, снова под защитой, мало ли что, дальше лекарский достал, и проведя диагностику, стал восстанавливать голову первым делом. Перелом ноги тут не так важен. Черт, у меня обломок куска обшивки пешки в черепе торчал. Как я жив еще? Вот так, когда комбинезон зашуршало листву, и мне повезло не напороться ни на что, а повиснуть на стропах, купол за верхушку высокого дерева зацепился, я уже обезболил места травмы и аккуратно выдернул железку. Ну не так и глубоко та была, хотя кость пробита. Впрочем, это все, что успел. От рывка я потерял сознание, один вернул в него, другой снова выбил. Так что повис на стропах. Очнулся, видимо, не сразу, уже рассвело. Ну, похоже, утро, часов пять прошло. Обшарил себя, я не нашел амулета, хотя значок на сетчатке левого глаза показал, что тот активен. Глянул на листву внизу, похоже, там лежит, в 2 метрах под ногами. Выронил, когда вырубило. Осмотревшись, сканер при мне, как и защита с ночным и дальним видением, в 2 километрах прочесывание идет в эту сторону. Тут немцы, а сбили меня, помнится, в районе границы Львова. Между ним и Бугом нахожусь, где уже неделю как немцы хозяйничают. Они, кстати, и Львов тут взяли, 14 июля. Сейчас 22 наступило. Не знаю, тут быстрее или нет с настоящей историей и сильно ли изменилась она из-за моих вмешательства. Главное, надо валить, и поскорее. Достав из аурного хранилища нож, начал резать стропы, особенно те, что сильно натянуты. Отчего провисал на остальных ниже, зависнув в метре над землей. Тут уже перерезал остальные, приняв землю на нетравмированную ногу, заваливаясь на бок. Чуть сознание не потерял, но, к счастью, обошлось. Пошарив в листве, не сразу, но нашел амулет, и оставшиеся 60% маны потратил на удаление травмы, зарастил полностью кости и убрал внечерепные повреждения. Маны на лечение повреждений кожи уже не хватило, там еще текла сукровица. Сменив накопитель, рядом уже работал амулет зарядки, тот камень, что с личной защиты, заряжал. Я начал сращивать кость на ноге, мне подвижность нужна, и срочно. От немцев побегать придется, похоже, плотно ищут. А это значит одно, купол парашюта в темноте, кто-то рассмотрел и знали, что есть спасшийся с уничтоженного самолета. Это не очень хорошо, это еще не знают, кого те сбили. Накопитель улетал в лед, но кость срастил на 90%. Вставил следующий накопитель и продолжил. Закончил полностью с ногой, а я еще активно жевал, пополняя материалом желудок для лечения. Ну и с головой закончил. Нет, у меня хватало синяков и травм. Черт, да мое тело сплошной синяк, но самое сложное и важное убрал. Так что встал на ноги, прихватив амулет зарядки, и быстрым шагом направился прочь. В той стороне чисто, сканер показал, что солдат нет. Ну и вот пока иду, опишу, что было за этот месяц. А рассказывать есть что.